Видимо, их в Тарграде ростовщики не смогли их найти. Они прятались там у родственников. Сам их там, можно сказать, случайно нашел. Представляешь, а здесь мне даже никого не потребовалось искать. Ростовщики в Нардории сами их нашли и отправили к ним своих людей с требованием немедленной выплаты. Не успел я вернуться, а Рини уже просила меня о помощи. Помог? Нет. Сказал, что подумаю. Пусть немного поволнуются. Жестоко ты с ними. После того, как они меня выгнали? Считаю справедливо. После чего понял, что он, вместо того, чтобы им помочь, устроил с ними разборки. А что дальше планируешь? Не знаю, Дарс потер лоб. С одной стороны, они сами виноваты. С другой, все еще люблю их. Дарс, тебе решать. Но помни, если ты им поможешь, они снова окажутся в опасности из-за новых долгов, винить будет некого, кроме себя. А ты что предлагаешь? Похоже, мне снова за тебя придется все решать. Ты мне друг все-таки, с обидой ответил Дарс. Ложись спать, завтра рано вставать, и у нас будет много дел. Придется мне разбираться с твоими делами. Вот и отлично. Он потрепал по голове Керна и Айли, подслушивающих нас, и довольный отправился спать. Так и знала, что напьется. Сказала ему вслед Айли. Утром во дворе дома, который мы снимали, появилась повозка. И началась погрузка в нее вещей из дома. Сам, пока не рассвело, отправился за флайером. Договорились встретиться на поляне в лесу около города. Ждать их пришлось долго. Когда они приехали, мне открылась интересная картина. Дарс сидел на повозке сзади и потягивал что-то из бутылки. Рядом с ним сидела Айли и что-то ему осуждающе высказывала, а на них сверху с улыбкой смотрел Малах, управлявший повозкой. Оказалось, Дарс решил пожаловаться Айли на жизнь и что его жены обижают. В итоге ему еще досталось от ребенка. «Рик, она точно не общается с моими?» — спросил он, подойдя ко мне. «Ничего не могу гарантировать», — ответил ему и незаметно подмигнул Айли. Оказалось, за это время женщины обзавелись столькими вещами, что они с трудом влезли в повозку, а в глайдер никак помещаться не хотели. Пришлось выгрузить глайдеры и дроидов и оставить здесь, только тогда все влезло. После чего мы вылетели в Галанг. На месте посадки нас уже дожидалась повозка с женами Малаха и их дочерями. Перегрузив все их добро, они отправились в город, а с Дарсом вылетел в Нардорию. Совершил посадку на окраине невысокого и негустого перелеска недалеко от Нардории, ближе было нельзя. Флайер я опасался оставлять здесь без присмотра, поэтому в Нардорию отправился только Дарс. Но я сразу запретил ему спорить с женами и заявил, что говорить с ними буду сам. Его задача, чтобы они за ночь собрались и утром с вещами покинули город. Одновременно он должен сообщить ростовщикам, что жены пытаются сбежать и покинуть город. Хотя я был уверен, что за их домом и так присматривают. Только утром открылись ворота Нардории, из них выехала повозка и направилась в мою сторону. За ней выехали еще 4 повозки. Несколько повозок, стоявших с ночи у ворот, стали заезжать внутрь, но их остановили и стали проверять местные стражи. Возле ворот города началась обычная утренняя суета и торговля. Тем более, что рядом с городом находилось 3 каравана. Немного понаблюдав за этим одним глазом и не найдя ничего интересного для себя, вновь задремал. Вновь разбудил меня топот копыт. Калагов здесь, возле замка, хватало, но обычно они запрягались в телеги местных. Здесь на калагах сидели всадники и устремились они за повозкой, что ехала в мою сторону. Собственно, что повозкой управляла Рини, мне уже хорошо виделось. Она подгоняла запряженного Гримма, но Гриммы никогда не отличались скоростными качествами. Всадники быстро нагоняли повозку. Легко можно сосчитать их 7 на калагах, отлично вооруженных и явно настроенных решительно. Ростовщики явно не собирались их отпускать, отправив за должниками целую группу. Что же, в очередной раз не ошибся, и все шло по моему плану. Вот только никто из них не знал об этом. Вскоре всадники нагнали и остановили повозку. Между ними завязался диалог, который слышал. «Стой!» — крикнул ведущий всадник, выехав вперед и преградив дорогу повозке. Рини резко дернула поводья, и Грим остановился. «Что вам нужно?» — спросила Рини, стараясь говорить спокойно, но в голосе явно читалось волнение. «Ты знаешь, что нам нужно, Рини?» — ответил всадник, снимая капюшон. Это оказался крепкий мужчина средних лет с жестким лицом и шрамом на щеке. «Где деньги?» «Какие деньги?» Попыталась изобразить непонимание Рини. «Не знаю, о чем вы говорите». Всадник горько рассмеялся, не притворяйся. 1100 серебрушек, что ты заняла у нашей гильдии, плюс проценты. Итого получается 1400. «Где они?» «У меня нет таких денег». Воскликнула Рини. Же говорила Гарету, что верну долг постепенно. Гарет просил передать, что он устал ждать серебрушки, мрачно сказал всадник. Срок по выплатам давно прошел. Но мы же договорились с ним. Вы договорились вчера, а сегодня вы решили сбежать и не платить нам ничего. значит, договор расторгнут. Тебя Гаррит ведь предупреждал об этом. Не могу заплатить то, чего у меня сейчас нет. Тогда придется изыскивать возможности. Всадник сделал знак остальным, и они начали окружать повозку. В этот момент из-за спины Рини показались две другие жены Дарса, Лина и Мира. Обе выглядели перепуганными. «Рини, что происходит?» Дрожащим голосом спросила Лина. «Ничего особенного», — ответил за Рини всадник. «Просто ваша подружка забыла вернуть нам долг. Но это поправимо». «Слушайте», — вмешалась Мира, стараясь говорить решительно, «может, мы можем договориться?» «Дайте нам время, мы найдем деньги». «Ваше время закончилось месяц назад», — отрезал всадник. «Ты, Рини, поедешь с нами. А эти двое могут рассказать твоему бывшему мужу, где тебя искать. Может, он соизволит за тебя заплатить». «Не трогайте меня», — закричала Рини, когда один из всадников начал приближаться к повозке. «Дарс! Дарс, помоги!» «Дарса здесь нет», — усмехнулся главарь. «И вообще, вы что забыли? Вы же его сами выгнали». Рини попыталась подстегнуть Гримма, но всадники готовились к этому. Двое из них схватили животное под усы, а третий запрыгнул на повозку. «Сопротивляться бесполезно», — сказал он, хватая Рини за руку. «Поедешь добром или тащить тебя силой?» «Отпустите ее!» — закричала Лина. «Мы найдем деньги». «Где вы их найдете?» — насмешливо спросил всадник. «У вас же ничего нет, кроме этих лохмотьев. У нас есть дом в городе, который не стоит и половины долга», — отмахнулся главарь. «Нет, Рини поедет с нами. А там посмотрим, как быстро вы найдете нужную сумму». В этот момент решил, что пора вмешаться, намотал тряпку на лицо и вышел из-за деревьев на открытое пространство. «Рик, помоги!» — крикнула Рини, заметив меня.